Фазиль Искандер. Сюжет существования. Кассета номер 9. Первая статья. Рассказ 13. Подвиг Геракла. «Да не бойся, Алик», — сказал я ему. «Я худой», — шептал он мне в ответ, едва шевеля белыми губами. «Мне будет очень больно». «Ничего», — отвечал я, — «лишь бы в кость не попала иголка». «У меня одни кости», — отчаянно шептал он, — «обязательно попадут». «А ты расслабься», — говорил я ему, похлопывая его по спине, — «тогда не попадут». Спина его от напряжения была твердая, как доска. «Я и так слабый», — отвечал он, ничего не понимая. «Я малокровный». «Худые не бывают малокровными», — строго возразил я ему. «Малокровными бывают малярики, потому что малярия сосет кровь». У меня была хроническая малярия, и сколько доктора не лечили, ничего не могли поделать с ней. Я немного гордился своей неизлечимой малярией. К тому времени, как Алика вызвали, он был совсем готов. Я думаю, он даже не соображал, куда идет и зачем. Теперь он стоял спиной к докторше, бледный, со стекленевшими глазами, и когда ему сделали укол, он внезапно побелел, как смерть, хотя, казалось, дальше бледнеть некуда. Он так побледнел, что на лице его выступили веснушки, как будто откуда-то выпрыгнули. Раньше никто и не думал, что он веснущатый. На всякий случай я решил запомнить, что у него есть скрытые веснушки. Это могло пригодиться, хотя я и не знал пока для чего. После укола он чуть не свалился, но докторша его удержала и посадила на стул. Глаза у него закатились, мы все испугались, что он умирает. «Скорую помощь!» — закричал я. «Побегу, позвоню!» Харлампий Диогенович гневно посмотрел на меня, а докторша ловко подсунула ему под нос флакончик. Конечно, не Харлампию Диогеновичу, а Алику. Он сначала не открывал глаза, а потом вдруг вскочил и деловито пошел на свое место, как будто не он только что умирал. «Даже не почувствовал», — сказал я, когда мне сделали укол, хотя прекрасно все почувствовал. «Молодец, малярик», — сказала докторша. Помощница ее быстро и небрежно протерла мне спину после укола. Видно было, что она все еще злится на меня за то, что я их не пустил в 5А. «Еще потрите», — сказал я. «Надо, чтобы лекарство разошлось». Она с ненавистью дотерла мне спину. Холодное прикосновение проспиртованной ваты было приятно. А то, что она злится на меня и все-таки вынуждена протирать мне спину, было еще приятней. Наконец все кончилось. Докторша со своей галочкой собрали чемоданчики и ушли. После них в классе остался приятный запах спирта и неприятные лекарства. Ученики сидели, поеживаясь, осторожно пробуя лопатками место укола и переговариваясь на правах пострадавших. «Откройте окно», — сказал Харлампий Диогенович, занимая свое место. Он хотел, чтобы с запахом лекарства из класса вышел дух больничной свободы. Он вынул четки и задумчиво перебирал желтые бусины. До конца урока оставалось немного времени. В такие промежутки он обычно рассказывал нам что-нибудь поучительное и древнегреческое. «Как известно из древнегреческой мифологии, Геракл совершил 12 подвигов», — сказал он и остановился. «Щелк-щелк», — перебрал он две бусины справа налево. «Один молодой человек захотел исправить греческую мифологию», — добавил он и опять остановился. «Щелк-щелк. Смотри, чего захотел», — подумал я про этого молодого человека, понимая, что греческую мифологию исправлять никому не разрешается. «Какую-нибудь другую завалящую мифологию, может быть, и можно подправить, но только не греческую, потому что там уже давно все исправлено, и никаких ошибок быть не может». «Он решил совершить 13-й подвиг Геракла», — продолжал Харлампий Диогенович, «и это ему отчасти удалось». Мы сразу по его голосу поняли, до чего это был фальшивый и никудышный подвиг. Потому что если бы Гераклу понадобилось совершить 13 подвигов, он бы сам их совершил. А раз он остановился на 12, значит, так оно и надо было, и нечего было лезть со своими поправками. Геракл совершал свои подвиги как храбрец. А этот молодой человек совершил свой подвиг из трусости. Харлампий Диогенович задумался и прибавил. «Мы сейчас узнаем». Во имя чего он совершил свой подвиг? Щелк. На этот раз только одна бусина упала с правой стороны на левую. Он ее резко подтолкнул пальцем. Она как-то нехорошо упала. Лучше бы упали две, как раньше, чем одна такая. Я почувствовал, что в воздухе запахло какой-то опасностью. Как будто не бусина щелкнула, а захлопнулся маленький капканчик в руках Харлампия Диогеновича. «Мне кажется, я догадываюсь», — проговорил он и посмотрел на меня. Я почувствовал, как от его взгляда сердце мое с размаху влепилось в спину. «Прошу вас», — сказал он и жестом пригласил меня к доске. «Меня?» — переспросил я, чувствуя, что голос мой поднимается прямо из живота. «Да, именно вас, бесстрашный малярик», — сказал он. Я поплелся к доске. «Расскажите, как вы решили задачу?» — спросил он спокойно. И щелк-щелк, две бусины перекатились с правой стороны на левую. Я был в его руках. Класс смотрел на меня и ждал. Он ждал, что я буду проваливаться, и хотел, чтобы я проваливался как можно медленней и интересней. Я смотрел краем глаза на доску, пытаясь по записанным действиям восстановить причину этих действий. Но мне это не удалось. Тогда я стал сердито стирать с доски, как будто написанное Шуриком путало меня и мешало сосредоточиться. Я еще надеялся, что вот-вот прозвенит звонок, и казнь придется отменить. Но звонок не звенел, а бесконечно стирать с доски было невозможно. Я положил тряпку, чтобы раньше времени не делаться смешным. «Мы вас слушаем», — сказал Харлампий Диогенович, не глядя на меня. «Артиллерийский снаряд», — сказал я бодро, в ликующей тишине класса, и замолк. «Дальше», — проговорил Харлампий Диогенович, вежливо выждав. «Артиллерийский снаряд», — повторил я упрямо, надеясь по инерции этих слов пробиться к другим таким же правильным словам. Но что-то крепко держало меня на привязи, которая натягивалась, как только я произносил эти слова. Я сосредоточился изо всех сил, пытаясь представить ход задачи, и еще раз рванулся, чтобы оборвать эту невидимую привязь. «Артиллерийский снаряд», — повторил я, содрогаясь от ужаса и отвращения. В классе раздались сдержанные хихиканья. Я почувствовал, что наступил критический момент, и решил ни за что не делаться смешным, лучше просто получить двойку. «Вы что, проглотили артиллерийский снаряд?» — спросил Харлампий Диогенович с доброжелательным любопытством. Он это спросил так просто, как будто справлялся, проглотил ли я сливовую косточку. «Да», — быстро сказал я, почувствовав ловушку и решив неожиданным ответом спутать его расчеты. «Тогда попросите военрука, чтобы он вас разминировал», — сказал Харлампий Диогенович, но класс уже и так смеялся. Смеялся Сахаров, стараясь во время смеха не переставать быть отличником. Смеялся даже Шурик Авдеенко, самый мрачный человек нашего класса, которого я же спас от неминуемой двойки. Смеялся Комаров, который хоть и зовется теперь Аликом, а как был, так и остался Адольфом. Глядя на него, я подумал, что если бы у нас в классе не было настоящего рыжего, он сошел бы за него, потому что волосы у него светлые, а веснушки, которые он скрывал так же, как свое настоящее имя, обнаружились во время укола. Но у нас был настоящий рыжий, и рыжеватость Комарова никто не замечал. Еще я подумал, что если бы мы на днях не содрали с наших дверей табличку с обозначением класса, может быть, докторша к нам не зашла, и ничего бы не случилось. Я смутно начинал догадываться о связи, которая существует между вещами и событиями. Звонок, как погребальный колокол, продрался сквозь хохот класса. Харлампий Диогенович поставил мне отметку в журнал и еще что-то записал в свой блокнотик. С тех пор я стал серьезнее относиться к домашним заданиям и с нерешенными задачами никогда не совался к футболистам. Каждому свое. Позже я заметил, что почти все люди боятся показаться смешными. Особенно боятся показаться смешными женщины и поэты. Пожалуй, они слишком боятся и поэтому иногда выглядят смешными. Зато никто не может так ловко выставить человека смешным, как хороший поэт или хорошая женщина. Конечно, слишком бояться выглядеть смешным не очень умно, но куда хуже совсем не бояться этого. Мне кажется, что древний Рим погиб от того, что его императоры в своей бронзовой спеси перестали замечать, что они смешны. Обзаведись они вовремя шутами, надо хотя бы от дурака слышать правду. Может быть, им удалось бы продержаться еще некоторое время. А так они надеялись, что в случае чего гуси спасут Рим. Но нагрянули варвары и уничтожили древний Рим вместе с его императорами и гусями. Я, понятно, об этом нисколько не жалею, но мне хочется благодарно возвысить метод Харлампия Диогеновича. Смехом он, безусловно, закалял наши лукавые детские души и приучал нас относиться к собственной персоне с достаточным чувством юмора. По-моему, это вполне здоровое чувство. И любую попытку ставить его под сомнение я отвергаю решительно и навсегда».